Вернее, никакого Ульдрида уже не было, как и одержимых. Только демоны в шкурах магов и остались. Десяток демонов праздности, тройка демонов желания и один, очень старый и сильный демон гордыни, Рарх, сразу же прошел сквозь храмовников и демонов гордыня, при этом раскидав и убив всех попавшихся на пути. И пока он не добрался до магов, я набросился на этого монстра. А он реально монстр, ничем не уступает моим демонам гордыни, даже превосходит, а те получают подпитку от домена. В общем, повезло, блин. Этот индивид посильнее Ирвинга будет, да флимит еще не дотягивает, но где-то на уровне духа веры из храма Андрости. Сука! Прошипел я, когда этот халк от мира демонов запустил меня в полет до стенки, походя прорвав мои барьеры. А я и сам молодец, расслабился, не усилил барьеры, забыл, что еще не самая большая жаба в болоте и есть еще сильные, враждебные индивиды. Ну ладно, сам напросился. Начал щедро черпать и напитывать себя запасенной энергией из домена. А после уже я отправил гордыню полетать, вдарив по нему молнией, щедро сдобренной энтропией. Даже руку ему оторвал. «Я твой противник», — пафосно сказал, идя прямо на демона и свечась от переполнявшей меня силы. «Я тебя сожру, твою душу, жалкий маг», — проревел демон и отправил в меня что-то из магии духа. Впрочем, отбить атаку и самому перейти в наступление не составило труда. Вокруг нас образовалась зона отчуждения, никому не хотелось попасть под шальное заклинание, что в свою очередь дало мне место для маневра. Перекидываясь чарами и периодически вступая в ближний бой, я все больше раззадоривал и подтачивал внимание демона. Я бы мог его и сразу убить, жахнуть посильнее и всех делов, но столь сильный демон мне и самому пригодился, а потому, во время очередного сближения, когда демон едва не прихлопнул меня своей лапищей, а я ранил его мечом в корпус, этот момент я выбрал, чтобы закончить сражение. Заготовленное заранее духовное ошеломление оглушило противника, а я, используя ближайшую брешь в завесе, отправил демона в тень, где его уже ждет Биарос, заранее подготовленной ловушкой душ. После моей победы над демоном гордыни люди приободрились, и дело пошло быстрее. За пару часов мы додавили остатки армии отродий теней и наконец смогли отдохнуть и воздать почести погибшим. А их было немало, сотня с небольшим, четверть нашей группы. Благо, большая часть потерь пришлась на храмовников. Впрочем, почему бы не совершить очередное чудо? Люди умерли недавно, души в тень уйти не успели, а потому в очередной раз, щедро зачерпнув энергию из кристальной рощи, я преобразовал ее в энергию создания и пустил волнами по всем присутствующим. Это помогло зарастить множество ран на живых, а также вернуло подобие жизни в тела погибших. Осталось восстановить разрушенные связи между душой и телом. Глава 23. Передышка меж тенями 18+. На воскрешение погибших потратил остаток ночи. Да, какими глазами на меня смотрели маги с храмовниками после массового воскрешения. Я, кажется, даже почувствовал приток странной энергии от них в тот момент. Похоже, если я сейчас объявлю войну церкви, все маги Ферилдина пойдут за мной, и даже некоторые храмовники. И вот вроде живут всю жизнь бок о бок с магией, и у них даже есть духовные целители, способные воскресить недавно умершего человека, та же Вин, к примеру, но они то понимают, как это тяжело. Вин на подобное способна, но только одного человека, и если его тело слабо повреждено, ну там перерезанное горло, пробитое сердце, в общем, раны смертельные, но одиночные, не обширные. А после воскрешения она будет выжата ментально и физически. Я же в работе с душами поднаторел, да и новый алтарь Фриниса помогает в магических расчетах и контроле энергии даже в реальном времени. Короче, такие фокусы мне по силам. После ночного нападения мало кто мог снова заснуть, так что после сборов и лечения раненых мы снова двинулись вперед, методично ликвидируя последствия влияния тени на Яфи, латая бреши в завесе. Противников почти не попадалось, так пара демонов, да несколько мертвяков. Поэтому продвижение было быстрым и легким, и в последнем рывке мы смогли добраться до зала истязаний как раз аккурат к вечеру этого же дня. Вот и все, башня очищена, бреши закрыты, а круг спасен. Спасибо, страж, если бы не вы и ваши КХМ-помощники, страшно представить, чем бы обернулось восстание Ульдрида в итоге, сказал подошедший Ирвинг, как только я закрыл последнюю брешь, через которую пару минут назад ушли мои демоны. Круг бы погиб. Сначала вас всех убили бы демоны, а остатки добили бы храмовники. Григор уже затребовал право уничтожения. Впрочем, бессмысленно мусолить эту тему, что было, то было, Как вы сказали, круг спасен. А вот мор еще предстоит остановить, и здесь я рассчитываю на вашу помощь. По мере моей речи, лицо первого чародея все темнело и темнело, под конец визуально превращая его не в могучего, мудрого мага, а в дряхлого старика. Разумеется, маги помогут, однако круг в бедственном положении, многое придется восстанавливать, многие проблемы решать, и основная часть сил круга будет находиться в башне, ответил Ирвинг, печально обозревая разрушенный этаж. Пожалуй, этот и многие другие вопросы вам следует решить с Дунканом, рыцарем-командором Серых Стражей Фирилдина. Мы расположились в Хейвере. Не стал углубляться в проблемы круга и прочие сопутствующие вещи. Не люблю политику. Пусть Дункан с этим возится. Зря что ли его спасал. Здесь же, на последнем этаже, и был организован привал. Прерванный сон, битва с демонами, постоянное напряжение. Все это вымотало людей до предела, и многие засыпали буквально на ходу. Даже Беттани не пришла ко мне перед сном, а вырубилась рядом с Ленной. Они сдружились за последнее время, на почве очень близких отношений с одним парнем. Я тоже не отказал себе во сне, правда, по другим причинам. У меня со сном особенные отношения. Появившись в тени, я сразу же переместился к Бяре. Она с моими демонами заняла свободный летающий остров, ну или не свободный, и здесь раньше кто-то жил. Впрочем, это не важно. А что важно, так это целая гора круглых тюрем-ловушек с заключенными здесь демонами. Да их здесь не меньше 2000. Сколько здесь демонов, Бяра? Спросил, не отводя глаз от этой прорвы источников энергии. Конечно, почти все демоны здесь дают довольно низкоконцентрированную энергию, и придется их всех улучшать и подчинять, чтобы толк был, но тем не менее. Один демон гордыни, 28 демонов желаний, 61 демон праздности, 1317 демонов голода и 1132 демона гнева. Итого отловлено. Радостно вещала демоница, но я ее перебил. 2539 демонов. Бяра, ты просто чудо. На радостях обнял и впился в губы демоницы поцелуем. Мах, застонала она мне в губы, после чего я отстранился. Значит, я могу рассчитывать на награду, хозяин? Игриво спросила демонесса, положив свою руку мне на пах. Определенно. Но не здесь, у меня есть идейка, как вывести тебя в реальность на постоянной основе. А пока надо разобраться с этим, ответил Бяре, окидывая при этом плененных демонов взглядом. Для начала надо придумать, как пронести их в мой домен и подключить к сердцу озера, да и моим демонам нужно дать туда доступ. А это не так-то просто сделать. Тьма, пропитывающая мой домен, убивает всех, кто не имеет иммунитета к этой первостихии, включая демонов. Однако придумывать велосипед я не стал и просто разместил все батарейки с новыми демонами в кристальной роще. Туда же я создал проход для своих демонов, чтобы они устанавливали там ловушки душ с отловленными демонами. По итогу, после подключения высших демонов к подпитке сердца озера, моя регенерация энергии заметно возросла. Теперь надо очень постараться, чтобы свалиться с истощением. Даже не так, я просто физически не смогу выпустить столько энергии без вреда для себя, чтобы полностью опустошить свой резерв. Пока что. А вот что с остальной частью домена делать, я так и не придумал. Как ни посмотри, а тьма — это не только мощный источник энергии и разрушительное оружие, но и яд для большинства рас и существ Тидаса. Очистить от него домен? Зачем? Острой необходимости в этом нет, да и тьма служит отличной естественной защитой. А при проецировании домена на реальность я использую пространство кристальной рощи. В общем, я решил сделать упор на перспективу и потихоньку прививать моим подчиненным демонам иммунитет и предрасположенность к тьме. Для этого я создал особые артефакты-фильтры, которые посадил на дно Черного озера. Эти артефакты, каменные цветы, исполняют несколько функций. Во-первых, каждый такой цветок переключает на себя связь с доменом каждого подчиненного демона и является своеобразным поводком. Во-вторых, и это самое главное, подпитывая демона от домена, цветок добавляет чуть-чуть тьмы в чистую энергию тени. Это не убьет демона, но заставит его со временем приспособиться к этой агрессивной энергии. В-третьих, эти артефакты могут выдернуть демонов откуда угодно и переместить в домен. Ну и в-четвертых, их энергоструктура очень скоро прорастет, и каменные цветы начнут сами прорастать и привязывать к себе и домену моих демонов, не имеющих подобной привязки. Все это заняло у меня около часа в реальном времени, и оставшееся время я позволил себе просто поспать. Следующим днем, все были заняты кто чем, Ирвинг с Кроули всех загрузили разными задачами, будь то уборка или восстановление разрушенных помещений, лишь бы отвлечь от тяжких мыслей. Сам же Ирвинг, после распределения задач, подошел ко мне с просьбой: «Сэр Айдан, не поможете старику? Теперь, когда башня очищена от демонов, нужно убедить Грегора отменить решение об уничтожении круга». «Конечно, только по пути зайдем в пару мест», — согласился я, подзывая к себе Алистера и Гаррета. Остальные члены команды остались помогать магам и храмовникам или спустились на жилые этажи отдохнуть после беспрерывной череды битв и приключений. Как я и сказал, по пути мы зашли в пару мест. Первое место – это одна из ритуальных комнат в общих залах, куда мой демон унес сумасшедшую магессу крови из Орле. Демона мести я отправил обратно в тень, учитывая, что сам мир выталкивает нематериальных сущностей из реальности. Это было крайне легко осуществить даже без магии крови и с относительно целой завесой. Саму магессу я подлатал более основательно, свел шрамы и погрузил ее в кому, потом ей займусь. Приглядывать за ней я и оставил Гаррета с Алистером. Впрочем, подхватив ее на руки, парни спустились в жилую зону вместе с нами, где и остались за ней следить. Следующим местом посещения стал кабинет Ирвинга. Решил сразу забрать запримеченную ранее книжку. «И вас совсем ничего не смущает, молодой человек?» — весело прокомментировал первый чародей мои действия. «Ну да, брать книгу без разрешения и без намерения вернуть из кабинета Ирвинга при присутствии самого Ирвинга – это верх наглости. Считайте это платой за своевременную помощь», – невозмутимо ответил, пряча книгу в подобранную заранее сумку. «Теперь можно и с Григором поговорить». После завершения моих дел, мы таки спустились вниз к закрытой двери, где первый чародей поговорил со своим старым другом. Ну как поговорил, сначала попытался, но после очередного круг пал, демонов было слишком много. «Может, и ты демон, который хочет меня обмануть?» Ирвинг наорал на рыцаря командора храмовников и пообещал затолкать свой собственный посох в его старую, параноидальную задницу, если тот не откроет чертову дверь. После такого спича дверь, как ни странно, открылась, а Григор, подозрительно осмотрев нас, согласился выслушать. После рассказа о том, как все было, и объяснения странного поведения демонов, командор храмовников таки согласился повременить с уничтожением круга и последовал за нами в башню с отрядом доверенных людей. После проверки башни и магов Григор быстро принял бразды правления и споро начал восстановление круга. Впрочем, мое присутствие здесь уже не требовалось, и я, собрав команду и забрав спящую Сесиль, решил откланяться. Правда, во время поиска людей Алистер на оставленном месте, а конкретно у спящей магессы, отсутствовал. Вместо этого он мило ворковал с Соланой. Видимо, воспринял мой совет близко к сердцу, а совместные приключения их еще сильнее сблизили. Еще перед уходом Ирвинг отправил с нами Вин, как советника от круга магов. Ох, какие глаза были у них всех, когда я открыл самый настоящий портал. Ну да, завеса стала стабильной и перемещения телепортом вновь были безопасными. «Это портал, настоящий портал, но как?» — спросила Вин нашалевшими глазами, смотря на резко сменившуюся обстановку. «Совершенно верно, это портал, работает по принципу Илувианов, связывая две точки пространства через тень, но давайте все же займемся делами, а?» — сказал я, мягко подталкивая шокированную старушку в сторону замка Редклифф. «Верно, оставим в покое порталы. Лучше скажи ко мне, братец, что это за спящая магичка у тебя на руках?» — потребовала ответа пышущая ревностью Элесса. «Магесса крови. Я хочу один эксперимент провести, для которого нужен подопытный маг, а эту психованную не жалко», — объяснил я сестренке. «Она и сама была там, в башне, на лестнице, когда эту рыжую пленили. Но после лечения и сведения шрамов магессу стало трудно узнать». Впрочем, разговоры на подобные темы быстро прервались. Во-первых, это не нравилось Вин, о чем красноречиво свидетельствовали пламенные взгляды, посылаемые старушкой в нашу сторону. А во-вторых, мы уже дошли до замка Редклифф. Привратники на воротах нас узнали и без вопросов пропустили, шустро организовав сопровождение. Видимо, их проинструктировали на такой случай. В приемной же зале нас на этот раз приветствовала не леди Изольда, а подтянутый, рыжеволосый, незнакомый мужчина в дорогой одежке. «Приветствую вас. Вы серые стражи, верно? А ты без вести пропавший больше десятилетия назад младший сын Брейса Кусланда. Наслышан, наслышан. Ты отличился при Астагаре», — резво начал этот мужик. «Верно, Айдан Кусланд. А вы?» — решил узнать, кто же это такой. «Простите мои манеры. Бан Теган, я брат Эмона и управляю Ирлингом, пока он не в состоянии. Я бы встретил вас и в прошлый раз, но тогда я был Денириме и вернулся только на днях. Скакал во весь опор, Когда узнал, что брату не здоровится, загнал свою кобылу до смерти, но к вашему первому появлению не успел. Устало закончил Теган. В прошлый раз нас встречала леди Изольда, тогда же она просила отыскать прах Андрасти, чтобы вылечить Ирла. Мы справились и готовы вылечить Иамана хоть сейчас, нам бы только оставить где-нибудь свою или спутницу. Посмотрел на спящую орлесианку у меня на руках. Конечно, конечно, следуйте за мной. Изольда сейчас как раз подле мужа, ни на шаг от него не отходит. Мигом оживился Бан после новости о возможности исцеления брата. По дороге мы оставили Сесиль в одной из гостевых спален и сразу направились в хозяйские покои. Там и застали Изольду, жену Эмона. И хоть она орлесианкой творила дичь в игре, но, блядь, такая преданность и любовь — это что-то с чем-то. Такое чувство, что если умрет Эрл, она последует за ним. КХМ, леди Изольда, прибыли серые стражи, они сказали, что могут вылечить Эмона. После слов Банна, Изольда посмотрела на меня с такой дикой надеждой в глазах, что, клянусь, в тени на периферии почувствовал присутствие этого духа, духа надежды. Без слов подойдя к Эмону, достал одну из склянок с прахом и начал использовать ту странную энергию, которая в избытке запасена в прахе. Начинаю с легкого воздействия, но энергия сама стремится к поврежденных участкам души, чему я не препятствую. Удивительно, эта энергия легко преобразуется в любую другую энергию, материю, да это все равно, что стволовые клетки для души. Когда душа немного восстановилась, извлек духа милосердия и продолжил работать. Я так увлекся экспериментами, что немного прокачал и омолодил Эмона, и не заметил, как он очнулся. «Кто вы и что вы со мной делаете?» Отвлек меня от процесса скрипучий голос. Резко подняв голову, я сразу наткнулся на твердый взгляд уже не старика, но мужчины в самом расцвете сил. Да, эта энергия в прахе по-настоящему мощная штука. Эрл и Амон, позвольте представиться, Айдан, серый страж. Вы не представляете, что нам пришлось пережить, чтобы... Хотел было я сразу заручиться поддержкой Эрла, но меня перебили. Дорогой налетела на мужчину Изольда, стискивая его в объятиях, что-то бормоча и захлебываясь в слезах. «Ах, это так прекрасно!» — прокомментировала воссоединение Лилиана. Не сговариваясь, мы оставили семейную пару наедине, пусть побудут вместе. Пока Изольда с Эмоном миловались, его брат организовал нам праздничный обед. За столом успели немного поговорить о наших похождениях, о море, о страже, о Лагейне. В общем, обо всем понемногу. Когда еда была съедена, а темы закончились, все расползлись по замку. Бан Теган пошел отдавать распоряжение, чтобы нам приготовили комнаты, а я, у меня появилось свободное время. Не надо ждать атаки, не надо куда-то идти. Могу вздохнуть свободнее, пусть и на пару часов. Этим временем я и решил воспользоваться, чтобы решить пару вопросов личного характера. «Привет, Мари, ты, как всегда, прекрасна. Не против, если я присяду?» Подошел я к пишущей что-то в собственном гримуаре ведьме. «Не называть тебе, я говорила меня так». «И да, садись, изволь поведать, зачем прервал меня», — ответила в своем стервозном стиле Морриган, отложив книгу и посмотрев на меня. «Я тут недавно приметил одну вещицу и думается мне, что она твоя по праву рождения». Достал я из сумки гримуар Флимит. Аккуратно взяв гримуар в руки и осмотрев, ведьма решила рассказать про него. «То книга матери моей. Однажды украл ее один докучливый храмовник. Мать моя до сих пор в неистовство впадает, стоит о книге сей вспомнить. Где ты ее нашел? Впрочем, неважно. Спасибо, Айдан», — закончила Мари, прижав книгу к груди. «Простого спасибо маловато будет». С этими словами подсел к Морриган и вовлек ее в мягкий поцелуй, сразу же попытавшись его углубить. «Ой, вэй, кто-то у нас, оказывается, нецелованная ходит, опыта вообще нет. Сама даже забыла, как дышать. Если не ошибаюсь, этой ведьмочке около 30 лет. Выходит, что стервозная ведьма не целованная девочка, а благочестивая монашка Лилиана та еще горячая штучка. Ну, в прошлом она была бардом, а они, шпионы, и через постель, как известно, тоже работают». Через пару минут, как следует распробовав ее ротик, я отодвинулся и придержал за плечи потянувшуюся следом Морриган. «Вот теперь в самый раз. Если что-то будет нужно, только дай знать». С этими словами я покинул комнату, в которой уединилась ведьма, и отправился на поиски одного серого стража с интересной родословной. «Чего сидишь, чего грустишь?» — спросил я сидящего в одиночестве Алистера, грустно смотрящего на цветок в своих руках. «Айдан, здорово, что ты здесь, я как раз хотел тебя найти», — разом подобрался Ал. «Надеюсь, не для того, чтобы в любви признаться?» — спросил, выразительно посмотрев на цветок. «Предупреждаю сразу, от последнего представителя нетрадиционных взглядов, которого я встретил, осталось только мокрое место и измочаленный фарш». «Что? Нет, это для Соланы», — вскочил как ошпаренный бастард. «Расслабься, я шучу. И если хотел ей что-то подарить, то не стоит мелочиться. Подари ей сразу букет. Хотя нет, куда она его денет? Лучше артефакт какой, она маг, ей должно зайти. Ну или украшение, женщины любят разные побрякушки. А если серьезно, давай поговорим, чем ты хотел поделиться?» Враз потерял весь шутовской настрой я, настроившись на откровенный разговор. Прежде чем ответить, Ал снова сел за стол и, помедлив, начал свой рассказ. «Знаешь, я вырос в Редклифе, в замке. Работал здесь на конюшнях. И Амон заботился обо мне, воспитывал. Он для меня как отец. Но в 10 лет меня отдали в монастырь, леди Изольда настояла. Я тогда так злился, так разругался с ним. Я тогда не понимал, почему меня куда-то отправляют. Это сейчас понятно, что Изольда приняла меня за бастарда Эрла, но тогда я был ребенком. Потом была подготовка на храмовника, и я бы так и остался в церкви, если бы однажды к нам в храм не пришел Дункан для призыва новичка и выбрал меня. А я ведь был даже не самым сильным и не самым умелым, так, серединка на половинку. Но среди стражей я нашел себя, неважно кем я был и откуда, серые стражи все равны. Но как-то раз я узнал о своем прошлом. Я действительно бастард, только бастард не Эмона, а короля Мэрика. А Кайлан, мой старший брат, был им, и заботился и Эмон обо мне по приказу, или, чтобы использовать в интригах, я не знаю, черт, я не знаю. Закончил свою исповедь Ал, уронив голову на сложенные руки. Через некоторое время Алистер поднял на меня взгляд и смущенно выдал. «Ты не удивлен, Ал, ты с Кайланом на одно лицо. Я сразу понял, что ты королевских кровей, как только тебя увидел. И насчет Эмона, даже если он заботился о тебе по приказу, не думаю, что он к тебе не привязался. Сходи к нему, поговори, реши все вопросы. Жизнь слишком коротка, чтобы оттягивать такие моменты. Если что, помни, ты не один, у тебя есть друзья, возможно, девушка». Опустил взгляд на цветок, после чего опять посмотрел на бастарда. «Не кисни, и не тяни мобари за причинное место, поговори с Эрлом до утра», — сказал я, поднимаясь из-за стола. «Ты прав, спасибо, Айдан». Вскочил Ал и побежал в сторону хозяйкой спальни. «Я надеюсь, там и Амон с Изольдой не делают наследника, будет неловко». Под вечер Эрл все-таки вышел из спальни, и судя по то и дело краснеющему Алистеру и недовольному личику Изольды, неловкая ситуация произошла. Сам и Амон не подавал вида, а только поблагодарил за помощь и пообещал полное содействие. Кстати, выяснилось, что его отравили люди Лагейна, вернее человек, которого схватили в тот же день, как Эрл слег. Но рассказал этот человек все далеко не сразу, но и в Редклифе есть пыточных дел мастер. Получив от Эрла заверение в полном содействии Ордену Серых Стражей, я с его позволения откланялся и отправился в спальню в компании Ленна и Элессы. Давненько я не получал сладенького, нужно наверстывать. Как только мы пересекли порог спальни, я запер дверь, установил барьер и спроецировал домен, ускорив время в спальне в 50 раз. Закончив подготовку к секс-марафону, перевел взгляд на кровать, где меня уже ждали две голые, чертовски возбужденные, целующиеся девушки. «Без меня начали, ну сейчас кто-то получит». Быстро скинул одежду и, забравшись на кровать, притянул за ножку к себе рыжую сестренку под ее радостный визг. «Ты первая», — сказал Элессе и вошел в уже влажную и изнывающую норку девушки. «Ах, сладкие стоны красивых девушек, лучшая музыка для моих ушей, и про тебя не забудем». Перевел внимание на эльфийку, после чего усадил ее прямо на лицо Элессы. «Ах, Айдан», — страстно простонала Ленная. «Это только начало», — весело улыбнулся я и слился с эльфийкой в поцелуе. «Элесса, сестренка», — позвал и ущипнул за сосок рыжую бестию, которую нещадно драл после того, как вконец измученная эльфийка вырубилась от оргазмов. «Видимо, двух мне теперь маловато. Ну что ж, время есть, да и пора бы уже передвинуть наши отношения на новый уровень», — произнес мысли вслух, после чего почистил и укрыл девушек, а сам оделся и отправился на поиски другой персоны. «Беттани, ты спишь?» — прошептал я, прокравшись в комнату Магессы. «Угу, спит». Наложив на комнату барьер и ускорив время с тем же коэффициентом, я аккуратно стянул одеяло, открыв своему взору обнаженную красотку с невероятно горячим телом. Оказывается, Беттани любит спать голенькой, а с виду такая скромница. И, видимо, ей снится что-то очень приятное, раз она так стонет и извивается. Айдаан, простонала Магесса сквозь сон. Что ж, не будем заставлять даму ждать. Скинув с себя штаны, единственное, что надел на себя для ночной прогулки, подполз к сокровенному местечку девушки и, не разводя политес, начал целовать ее нижние губки и вылизывать киску под все нарастающие стоны. Много времени, чтобы заставить девушку кончить, не понадобилось, и я добился от нее настоящего фонтана, а также громкое и уже осмысленное. Айдан. После пробуждения чародейки начал подниматься поцелуями по ее шикарному телу, задерживаясь на объемной груди красавицы. Поласкав ее темные сосочки, поднимаюсь дальше, пока не останавливаюсь перед лицом уже не спящей, но еще и не проснувшейся красотки. «Айдан», — томно прошептала красотка, смотря на меня страстным взглядом. «Я, милая», — ответил и тут же вовлек ее в поцелуй, на который девушка стала с радостью отвечать. Пока она не отошла от оргазма, пристраиваюсь и медленно ввожу член, дойдя до преграды, после чего, обезболив, одним толчком протискиваюсь до конца. Да, не будь там потоп и не расслабь я ее мышцы, фиг бы проскользнул. Подлечив прелесть девушки, я дал ей время привыкнуть к моему размеру, а пока решил поиграть с ее потрясающим сиськами, иногда отвлекаясь на не менее потрясающие губки. Минут через 10 начал двигаться, но много времени не понадобилось, чтобы бета не кончила. Впрочем, я не останавливался, но делал все нежно, это ее первый раз и доводить до обморока не хочу. Ах, в очередной раз кончила девушка, и видно, что еще немного и она вырубится, поэтому, не став ее загонять, вышел из нее, поднял ножки бетани вверх и пристроился между прижатыми друг к другу бедрами. Мне самому осталось немного, поэтому после нескольких фрикций я излился на ее животик и грудь, после чего взял девушку на руки и перенес в свою спальню, где отдыхали сестренка с эльфийкой. Айдан, посмотрела затуманенным взглядом на меня бетани, после того, как я лег между Элессой и Ленной, а Магессу уложил на себя и укрыл. «Я тебя люблю», — прошептала Бетани, поцеловала меня и, положив голову мне на грудь, уснула. «Отдыхай, милая», — сказал я, замедлив время в комнате в 7 раз, чтобы девушки выспались, после чего и сам позволил себе уснуть. Глава 24. Теневое облачение. Какой замечательный сон, — счастливо прошептала Бетани, не открывая глаз. Она проснулась первая из девушек, что и неудивительно. В отличие от Элессы с Ленной, брюнетку я не стал загонять в ее первый раз. Сам я очнулся уже давно. Ну как очнулся, секс позволил отдохнуть ментально, а физически я в отдыхе почти и не нуждаюсь, поэтому просто немного поспал. Пока отдыхал в окружении девушек, успел привязать душу Бетани к моему домену, так, на всякий случай. Ну и подпитка от кристальной рощи ей не будет лишней, тем более она маг, на ней такой источник энергии должен сказаться максимально благосклонно. «Поверь мне, милая, это был не сон», — тихо прошептал на ушко счастливой Магессе. «Че что?» — резко села брюнетка, упираясь своей сочной попкой в мой стоячий жезл, из-за чего утянула за собой одеяло, открывая вид на спящих Элессу с Ленной. «Зе, значит, это все было взаправду?» — растерянно стала переводить взгляд с меня на девушек и обратно Бетани. «Верно, но давай еще полежим, у нас еще как минимум часов 7 есть, не будем будить девушек». Потянул грудастую милашку обратно, при этом накрыл нас всех одеялом и начал массировать ее упругую, аппетитную попку. «А как?» — хотела спросить про такое несоответствие времени девушка, при этом ужасно смущаясь, краснея, но мле от моего массажа. «Я тебе все расскажу», — прошептал Бетани на ушко, положив одну руку на ее грудь и начав ее разминать. В итоге пришлось еще ускорить время в спальне, чтобы дать отоспаться сестренке с эльфийкой. За это время я как можно понятнее объяснил Бетани принцип работы моего домена и его возможности, сводил в тень еще раз и провел более обстоятельную экскурсию по острову. Пришлось защищать девушку от тьмы домена, но в этом не было ничего сложного. Также рассказал и показал, как я подчиняю демонов на демоне гордыни, которого я победил в цитадели Кинлох. Да, здоровенный чертяка и очень сильный. В общем, развлекал девушку как мог, пока в себя не пришли Ленная с Элессой. Когда же мы все проснулись, пришло время серьезного разговора, по итогу которого выяснилось, что я похотливая, не пропускающая ни одной юбки кобелина, но они меня все равно любят, скотину такую. Причем говорила все это моя сестренка, в то время как Бетани мило краснела, прикрываясь одеялом, а Ленная просто сидела рядом со мной и наслаждалась моим обществом. «Люблю ее», — Расставив все точки над «и», мы таки встали, оделись и отправились в кабинет к Эрлу. Этот, уже не старичок, резво взялся за дела Ирлинга и всю ночь изучал состояние своих владений. А насколько я знаю, состояние дел Ирлинга лучше, чем у многих других в Фирилдине. Так-то воины Редклифа в Астагарской мясорубке не участвовали, следовательно, не были убиты, да и сынок Эрла в круге магов, кстати, он вроде как выжил, видел его мельком, а значит, некому было призывать демона, и Ирлинг не пострадал. В общем, и Амон заверил, что ничего за ночь не поменялось, и Редклиф окажет полное содействие серым стражам. В замке мы проторчали до самого обеда, что негативно сказалось на общем расположении духа. Не то чтобы нас гнали, но хотелось уже оказаться в Хейвере. И не только мне. Когда я сообщил, что в Хейвере дам всем отдых на 2 недели, то мои спутники тоже загорелись оказаться побыстрее в замке Кусландов. А задержались мы из-за Карвера. Парень спал без задних ног, и если бы после объявления о запланированном отдыхе Гаррит не пошел будить брата, то его бы пошли будить все остальные, и не удивлюсь, если в таком случае от младшего Хаука осталась бы только хорошо прожаренная, мертвая тушка. Больно красноречие взгляды кидало в ту сторону, куда ушел Гаррит Морриган. Впрочем, понять парня можно, он еще совсем молодой, а уже в таком дерьме побывал, которое не каждый старый рыцарь видит. И все эти приключения случились за довольно короткий промежуток времени. Да и сам Карвер спускался красный как свекла от стыда, так что уже осознал свою оплошность. Забрав Сесили, попрощавшись с хозяевами замка, я открыл портал, куда уже привычно зашли спутники. А вот Тегана, отправленного с нами, пришлось поторопить. Да, это портал. Самый настоящий. Нет, войско перекинуть не получится, только небольшую группу. Давайте поторопимся, бан Теган, долго он открытым не простоит. Подталкивал я мужчину в сторону пространственного окна, одновременно отвечая на вопросы, написанные у него на лице. Наконец-то мы дома. Радостно выдохнула Элесса, посмотрев на меня. Ну как сказать, сестренка, не думаю, что могу назвать Хейвер домом. Слишком мало и давно в нем жил. Перенес я нас недалеко от замка Кусландов, а не сразу в замок, приличия ради. Сам Хейвер преобразился, строились укрепления, обучались солдаты, атмосфера над Тирингом изменилась, все буквально кричало о начале войны. В замке нас уже встречали, причем не только серые стражи. Элесса, Айдан, слава создателю, вы целы. Бросилась к нам мать, заключив в объятиях. Дочь, сын, хорошо, что с вами все в порядке. Более спокойно поприветствовал нас отец. КХМ, Алистер, Айдан, Элесса, рад вас видеть. Есть какие-нибудь новости? Дал о себе знать Дункан и перевел разговор в более предметное русло. Да, позвольте представить, Вин, старший чародей круга магов. Она здесь как представитель от круга Ибан Теган, брат Эрла и Эмона. Он уполномоченный представитель от Эрлинга Редклифф. Может, пройдем в более удобное место? Решил сменить место дислокации, ибо разговор должен быть серьезным и не для лишних ушей. Отпустив всех остальных участников нашей группы отдыхать, а мама вызвалась провести небольшую экскурсию по резиденции Кусландов для моих друзей, я, как негласный лидер нашей группы, прошел за Дунканом и отцом вместе с Теганом и Вин в его кабинет для разговора. А разговор вышел долгим. Как оказалось, новости о событиях при Астагаре разлетелись как пожар. Разумеется, новости, подкорректированные Логейном. По его версии, серые стражи обманом убедили Кайлана возглавить атаку на Орду Порождений, дабы он погиб. В стране началась неразбериха, и в образовавшемся беспорядке Орден смог прибрать Фирилдин к своим рукам. Бред, конечно, полный, серым нахер не сдалась власть, все об этом знают, и умный человек сразу бы почуял подвох, но мы находимся в... по сути, магическом средневековье. Здесь безграмотных тупиц подавляющее большинство. Благо отец у меня из благородных, а потому умный, образованный, а после недавнего предательства старого друга набрался здорового скептицизма. В общем, когда новости дошли до Марантайна, мать с отцом быстро вернулись обратно, при этом успели поставить толковых и верных людей на руководящие посты в Ирлинге, и теперь у нас есть порт, дополнительный источник продовольствия и еще несколько тысяч мечей от Эрлинга Марантайн. Когда же до Хейвера домаршировала армия под предводительством серых стражей, отец не спешил обвинять их в попытке государственного переворота, а решил выслушать представителя ордена, в который вступили его дети. Увидев же письмо, написанное рукой его дочери, ну да, решил, что лучше уж напишет Элесса, которая всю жизнь прожила с семьей, чем я, который большую часть жизни шлялся непонятно где, повествующий о том, что произошло на самом деле, Отец без вопросов разрешил стражам разместиться в Хейвере и начал активную пропаганду стражей среди жителей королевства, мобилизацию всех возможных сил и противостояние Логейну на политической арене Ферилдина. И будь Логейн хоть трижды героем при реке Дейн, а также гениальнейшим тактиком, стратегом и полководцем, но управленец и политик из него как из меня Кунари. А вот отец у меня всю жизнь провел среди политиков, и раз уж Хейвер выбрался из послевоенного кризиса и процветает под его проявлением, то значит отец как политик он хороший. Правда, чрезвычайно честный, но за это народ его очень любит, что нам на руку. Наедине с отцом, Дунканом, Теганом и Винн я рассказал, что мы пережили, о помощи Редклифа, об отравлении Эмона человеком Логейна, о нахождении урны священного праха. Кстати, только что вспомнил, что мы быстро исчезли, после того, как прошли все испытания перчатки и оставили брата Джинни тебе одного, упс. Ну ничего, он не маленький, не умрет от голода и холода, надеюсь. Надо будет его проведать. В общем, все рассказал и про магов тоже. Также сообщил, что пару недель мы решили отдохнуть, а учитывая, что во время Астагара я, можно сказать, разбил орду порождений, эти твари не заполонили Ферилдин, как это было в оригинальной истории. Так, пара особей тут, группа там, не больше. Да и времени им понадобится больше, чтобы новую орду собрать, я надеюсь. Короче говоря, после просьбы отца придумать что-нибудь для быстрой связи с Кругом и Редклифом, я оставил дела королевства серьезным дядям, а сам отправился обустраивать себе рабочее место. Это у остальных отдых, а у меня еще куча дел. Отдохну, когда глобальный пиздец не будет нависать над миром и мной, в частности, дамокловым мечом. 2 недели это много или мало, смотря для кого и для чего. Для отдыха это самый раз, для войны это непозволительная роскошь, для того, кто может мгновенно преодолевать огромные расстояния, это приемлемая трата времени, а для того, кто может этим временем управлять, пусть и ограничено. Для меня эти недели растянулось на год, субъективно так точно. Вначале я решил навестить деревню-убежище, где мы оставили брата Джинитиви. Оказалось, он уже успел сделать поверхностный анализ фресок и барельефов храма, в котором мы его оставили, дойти до храма с духом веры, благо он не стал пытаться пройти испытания, спуститься в деревеньку и бодро пошагать в сторону Денирима. Хорошо, еще не успел далеко уйти, и я его быстро нашел и перенес в Денирим. Сейчас война, мор, мало ли что в дороге произойдет. Дальше я занялся, как и обещал, коммуникацией. Особо долго думать не стал и воспользовался наработками древних эльфов. Сделал зеркала, которые связаны попарно и умеют передавать изображение со звуком, такой себе магический скайп. Увы, повторить действия эльфийских элувианов я не смог, там более сложные механизмы и нужна буферная зона для связи всех зеркал, будь у меня чуть больше времени. После того, как я раздал зеркала, занялся более личными вопросами. Разобрал тушку дракона на запчасти и перенес его в домик в лесу, оттуда же забрал Бранта и отдал его Ленное. Что удивительно, эльфийка быстро превратила огромную зверюгу в ручного зверька, очень доброго и безобидного. Это прям талант какой-то. В Хейвере же я быстро обустроил себе мастерскую, где и заседал большую часть дня. Там я мастерил подходящее снаряжение для моей команды, что мне на удивление понравилось. Зачарованное снаряжение, пропитанное различными энергиями, еще не артефакторика, но уже близко. Первым моим творением стало снаряжение для Лилианы, а именно арбалет, наручные пускатели, напоминающие самострелы, костюмы, клинки. Начнем с арбалета. О, это оружие настоящее чудо инженерной и магической мысли. Сделано из сплава гномьей стали, сильверита и вулканического золота, со вставками из древесины сильван. Сколько же с меня содрали эти коротышки за вулканическое золото в свое время, от воспоминания аж жаба душит. А тетива сделана из обработанных лириумом жил дракона. Этот арбалет, слово Андрасти, как назвала его Лилиана, стреляет на расстоянии в 150 метров, сохраняя убойную силу. Достигается подобный результат простым магоконструктом, автоматически накладываемым на болт при выстреле, что 2 раза за весь полет снаряда каждые 50 метров всплеском праны ускоряет полет, достигая эффекта псевдовыстрела из арбалета. Имеет скорострельность 60 болтов в минуту, после чего болты в барабане, находящемся в стволе арбалета, заканчиваются и его следует сменить или зарядить. Сама же стрельба происходит следующим образом. Производится одиночный выстрел при нажатии спускового механизма, после чего поршневой механизм возвращает тетиву в исходное состояние менее чем за секунду. Энергию для работы поршневого механизма и работы барабана обеспечивает баланс газом, расположенный в стволе приклада. Зачарован арбалет на прочность и дальнобойность. Плечи арбалет могут складываться, фиксируясь вдоль ствола, после чего его можно повесить за спину для облегчения переноса. Болты, помещенные в барабан, имеют разные наконечники, от самых обычных, до полых с ядом внутри или заряженных праной. Так как смена барабана дело быстрое и легкое, боеприпасы можно менять прямо по ходу боя, меняя барабаны и арбалета. Вторым, что я сделал, это наручные пускатели. Сам механизм не представлял собой что-то особенное, сделан из гномьей стали, стреляет на полсотни метров максимум. При этом ни о какой убойной силе нет и речи. Разве что для самого выстрела нужно резко подать немного праны на арбалет. Особенными были болты, сделанные под наручные арбалеты. Оболочка из неварита и сильверита содержит в себе смесь из костяного порошка дракона, заряженного праной, и толченного лириума. На наконечник болта наложено взрывное зачарование отложенного действия 2 секунды после активации. Срабатывает заклинание на болте, только после запуска из наручного арбалета, после чего взрыв наконечника запускает цепную реакцию и запасенная в порошке, внутри болта энергия взрывается, превращая безобидный болт в подобие маленькой ракеты. В качестве оружия ближнего боя для Лилианы я сделал пару одноручных мечей из сплава сильверита и гномьей стали. Зачарованы они на прочность, самовосстановление и вампиризм. При ранении противника, лезвия из этих мечей высасывают прану из врага и используют ее для лечения ран или, если раны отсутствуют, для усиления физического тела хозяина и продления его жизни. По сути, я просто состряпал автономное и оптимизированное заклинание высасывания жизни из раздела магии крови, пожертвовав КПД, но сделав его более универсальным и привязанным к клинкам. Броню Лилианы я сделал из кожи убитой нами драконицы и зачаровал на регуляцию температуры носителя, прочности самовосстановления за счет праны носителя. Из-за высокой сопротивляемости магии у шкуры дракона я заебался эти чары накладывать, и то пришлось их переиначить и перевести на использование праны, иначе работать не хотели ни в какую. В общем, вручив все эти подарки Лилиане на второй день нашего пребывания в Хейвере, а для меня прошло несколько недель, спасибо ускорению времени, и объяснив, как пользоваться ими, я отправил ее осваиваться с обновками, а сам пошел работать дальше. Для Бетани сделал броню и плащ из кожи дракона, с лириумными и неваритовыми вставками, вшитыми в костюм. Сам он зачарован так же, как и мой, разве что ее костюм зачарован больше на защиту. Также Бетани захотела посох, так что, недолго думая, я просто взял ветку у сильнейшего из сильванов, охраняющих мой, уже скорее не дом, а склад, в лесу, и впаял в него здоровенный кусок лириума. Хоть посох получился и неказистый, и скорее похожий на большой жезл, а не посох, но он выступает отличным проводником, резонатором и накопителем энергии тени. Не поскупился я и на подвески для Лессы и Бетани. Сделал такие же, как и у Ленной, с тем же функционалом. Хотел еще Ленной обновку сделать, но она сказала, что ее и старое снаряжение устраивает. Но кое-что я все же для нее сварганил. Лук из железного дерева и стрелы к нему. Сам лук ничего особенного из себя не представляет, не учитывая моих привычных зачарований на прочность, саму проводимость праны лука и то, что за подобное оружие любой лучник душу продаст. Ну и дальность стрельбы у него около 350 метров, при сохранении убойной силы. Но самое главное, как и в случае арбалетных болтов Лилианы, это стрелы. Вернее, наконечники стрел, которые я сделал с разным эффектом. Там есть и взрывные, и замораживающие, и маговолновые, перегружают и разрушают магические барьеры. В общем, всякие. Хотел и для Морриган что-нибудь сделать, но она отказалась и даже посох свой не дала для улучшения. Хотя стоит признать, что ее одежда и посох и так очень хорошо сделаны и зачарованы. Видно, что Флемит постаралась. Вот со снаряжением Лессы я запарился. Для создания ее доспехов и снаряжения решил использовать самые лучшие материалы. Кость дракона, тигельную сталь, сильверит, неварит и гномью сталь. Для начала пришлось подбирать пропорции, температуру плавки, время остывания. Все это учитывалось при создании нового сплава, куда я также добавил толченую кость дракона. Из полученного материала я сковал невероятно прочный доспех, с невероятным сопротивлением магии. А еще он был невероятно тяжелым. Пришлось зачаровывать на облегчение веса и прочие зачарования вроде прочности, восстановления и контроль температуры в доспехе, а также магические барьеры и фильтрация воздуха. Как же я заебался вплавлять рунные цепочки из лириума прямо в доспех, чтобы сопротивление брони не действовало против зачарования и все это работало в единой системе, не нарушая работу всех функций доспех, не передать словами. В качестве оружия для Элессы я сделал две ММ, что-то среднее между саблей и рапирой, сковал из все тех же материалов, только добавил лириума и зачаровал на вампиризм, прочность и облегчение. Когда закончил с девушками, взялся за парней. Для Алистера, как для сиятельной персоны, я сковал соответствующий комплект из доспеха и двуручного меча в стиле серых стражей. Для создания комплекта использовал сплав из толченной кости дракона, сильверита, неварита и тигельной стали. Ну и зачаровал его как следует на прочность, самовосстановление, облегчение веса, контроль температуры и т.д. Ал хотел отказаться от подарка, предчувствуя подвох, мол ему и в старом доспехе хорошо и с щитом привычнее, но после моих уговоров и заверений, что если что-то сможет пробить сей доспех, то никакой щит точно не спасет, Алистер все-таки сдался, а подвох был. Это королевский доспех. Ну, то есть делал я его именно как для короля, чтобы доспех сиял, изучал величие и за его обладателем хотели идти, как у Кайлана, только мой круче. Хех, я еще посажу тебя на трон Ферилдина, Алистер. Для Гарреты я сделал доспех в стиле защитника Кирквала. А что, крутой дизайн, только оригинал похуже моего комплекта. Сделал его из сплава тигельной стали, сильверита, неварита и кожи дракона, а также добавил лириумных вставок и наложил стандартные зачарования для доспеха мага, вернее для меня стандартные. Также состряпал старшему Хауку посох из сплава красной стали, сильверита, гномии стали и в качестве древка опять использовал ветку Сильвана. В навершии у него поместил сердце дракона, кристаллизованную сферической формы кровь высшего дракона. Причем ее так много, и она настолько концентрирована, что сфера сама начала производить прану. Вообще магия крови строится на контроле адской смеси из праны и маги. Если обычные воины используют лишь немного своей праны и она может восстановиться, то маги крови обычно сжигают свою или чужую жизнь, используя по сути ту же энергию, но в гораздо большей концентрации. Оттого и такой различный результат, все равно что сравнить эффект разбавленного в воде керосина или напалма. Кстати, посох Гаррета можно использовать и как меч с длинной рукоятью. Я сделал его таким, учитывая неплохие навыки старшего из хауков в фехтовании. Для Карвера я сделал доспех и меч, похожие на таковые у Алистера, только не такие блестящие, величественные и выкрашенные они в цвета стражей. Зачаровано снаряжение, впрочем, не хуже, ну и Карвер был не в обиде. Он то из небогатой семьи, а такой комплект стоит целое состояние, а я ему все это подарил. Так что если бы младший Хаук не держал бы себя в руках, то визжал бы от счастья точно. Для всех прошла неделя, для меня же месяцы, год, совсем из-за этих временных аномалий запутался во времени. Сидел безвылазно в мастерской, выходя, только чтобы поесть и потрахаться, и то для этого меня девушки вытягивали, а то так бы и сидел в своей мастерской до последнего. Глава 25. Тени пламя плюс 18. После создания артефактов для команды, я занялся собственным усилением. Вернее не совсем усилением, но можно сказать, что демоны являются частью моей силы. Угу, я занялся демонами. У меня их там пару тысяч лежит и никакую пользу не приносит. Так что первым делом я принялся их подчинять. К этому же делу подключил Беару, в две пары рук всяко быстрее будет. Правда, когда она перестала делать ошибки, которые мне приходилось исправлять, и набила руку в создании псевдоядра сущности демона с нужными мне императивами и их установкой, я скинул эту рутину на нее и занялся более интересными задачами. Для начала перевел всех демонов гнева на аспект мести и две трети этих демонов заключил в тюрьмы батарейки, а оставшихся отправил на отлов диких. Следующим, чем я занялся, это перевод демонов голода на более высокий аспект. Раньше я откладывал подобные эксперименты, Урвамач на меня произвел неизгладимое впечатление, но куда девать тысячу с лишним низших демонов я не знаю, а в виде высших они явно принесут больше пользы. Получившиеся демоны выглядели как тощие фигуры без ног, обтянутые серой кожей. На голове у них отсутствовали глаза, нос и уши, зато рот был невероятно большой и напоминал таковой уминоги или кальмара. По всей окружности расположены острые зубы, так еще они росли в несколько рядов и сам рот может открываться столь широко, что вся голова превращается в пасть. С торса у них спускались лоскуты тонкой кожи, напоминающие странный балахон красного цвета. Получившиеся демоны, демоны алчности, были превосходными магами и даже превосходили в этом демонов мести, правда компенсировалась такая магическая сила физической слабостью. Также, эти пиявки даже пассивно выкачивали из окружения энергию, а если начинали сосать активно, то за пару минут могли досуха высосать какого-нибудь слабенького демона желаний. Другое дело, что демон желаний не будет ждать, пока его убьют, и быстро разберет такого демона на запчасти. Но если демонов алчности несколько, да под прикрытием одного-двух демонов мести, это уже грозная сила. Дементоры, блин. Демоны алчности сосали энергию откуда только можно, но и у них есть определенный порог внутреннего резерва, при переполнении которого их может буквально разорвать от огромного запаса энергии. Но сама их природа заставляет их сосать и сосать и сосать. Благо они подключены к домену, и излишки их энергии перетекают прямо ко мне. В общем, отправил я эти летающие насосы в тень, пусть там диких демонов отлавливают и энергию сосут. Всяко больше пользы будет, чем просто их в батарейки засадить. Восстановив численность своих демонов, я решил заняться экспериментами над ними. У меня была идея сделать демонов невосприимчивыми к тьме, плюс наработки по созданию биары. Вот объединил это, а также потратив несколько десятков демонов алчности на неудачные попытки, у меня получилось создать что-то. Это были уже не демоны, скорее что-то среднее между духами и демонами. Они имели высокий интеллект, были связаны с планом тьмы и оказались прекрасными магами энтропии. Выглядят эти духи как темные фигуры, светящиеся от энергии энтропии, сотканные из тьмы и укутанные в балахоны. Потому я их так и назвал – духами энтропии. По силам каждый из духов энтропии был где-то на четверть сильнее неслабого демона гордыни, но создавать их больно запарное и затратное дело, а контролировать еще сложнее. Приходится шаг за шагом вручную контролировать их создание, при этом не допускать их привязку к скверне из-за прямого подключения к тьме и прописывать императивы на подчинение в саму их суть напрочь, а не как с обычными демонами установил псевдоядра с нужными императивами и ждешь, когда суть демона со временем сама с ним срастется, ибо создавать десяток неподконтрольных существ с уровнем силы сильнейших демонов и жаждой уничтожения продиктованной их природой себе дороже. Да, я сделал их всего десяток и оставил у себя в домене в качестве козыря в рукаве. Еще попробовал повторить подобную процедуру с демонами мести, но получалась какая-то фигня. Они то взрывались, то просто развоплощались, то превращались в какую-то духовную нежить, как бы парадоксально это ни звучало. В общем, не вышло у меня с демонами мести, а почему, непонятно. Может, из-за их слабой предрасположенности к тьме и энтропии, а у демонов алчности ко всему высокая предрасположенность. Ну да, в самой их сущности заложено поглощение и абсорбция всего, что только можно. После создания духов энтропии, я вспомнил варпа, демона, который привил мне любовь к этому виду магии. В общем, вырвав его из доспеха демонического рыцаря, на его место я отправил новенького демона гордыни, того, которого Ульдрид призвал. А вот варп его я захотел изменить. Над ним я постарался на славу, изменил его сущность, заменяющую демону душу, и сделал ее более полноценной, вместо искусственного ядра, вставил настоящее, от одного из магов крови, чьи души я в изрядном количестве смог получить из захваченного круга магов. Кстати, эти ядра, после того как души перерабатываются на питательный коктейль для моей души, в большинстве своем отправляются на перерождение, но некоторые я оставляю себе, на всякий случай. Также насильно привил варпу иммунитет к тьме и даже напрямую подключил его к плану тьмы. Если бы он изначально не обладал высокой предрасположенностью к энтропии и не был бы таким сильным демоном, то эту операцию не пережил бы. Вообще магия энтропии всегда содержит в себе немного тьмы. Самую малость, чтобы не убить самого мага, но этого хватает, чтобы этот вид магии был чрезвычайно разрушительным. По итогу варп стал здоровенным, метров 20 в высоту, очень сильным, немного до флимит не дотягивает, и просто светился от переполняющей его энергии энтропии. Да, другие школы магии для него закрыты, но и того, что есть, хватит, чтобы устроить любому противнику веселую жизнь. Такой Джокер явно будет полезен в грядущем замесе с архидемоном. Параллельно с делами тени, я прорабатывал очень беспокоящий меня вопрос, ранжирование сил магов и не только их. Серьезно, у меня по сути три ориентира. Я сам, дух веры из храма в убежище и флимит. Я, блин, оцениваю силы противников в флиметах. Короче, решил подойти к этому вопросу более обстоятельно, замерил резерв сил у учеников, магов, чародеев, старших чародеев круга и у самого Ирвинга, благо в круге магов мне всегда рады, и с полученными данными принялся за составление системы измерения силы. За единицу измерения взял резерв среднего мага и в итоге получилась такая статистика. Маги в среднем имеют резерв в 1 условную стандартную, единицу резерва далее ЕР, единица резерва, и разброс сил от 1-6, ЕР у самого слабого из мною встреченных, до самого сильного с резервом 3 средних магов, 3, ЕР. Чародеи имеют резерв 5 ЕР и разброс, 3-7, ЕР. Старшие чародеи 10 ЕР, разброс, 7-15, ЕР. Среди первых чародеев я встречал только Ирвинга, а у него резерв около 19 ЕР, но предположу, что разброс сил идет от 15. Демоны тоже имеют свою градацию. Демоны голода имеют в среднем резерв 1 ЕР и разброс сил 1-6, 1-5, ЕР. Демоны гнева 1-5 ЕР, разброс 1-5, 3, ЕР. Демоны праздности, как правило, имеют средний резерв 6 ЕР и разброс сил 4-7 ЕР. Демоны мести 7 ЕР и разброс 6-9 ЕР. Демоны алчности 8 ЕР, разброс 7-10 ЕР. Демоны желаний 9 ЕР, с разбросом 7-11 ЕР. Демоны гордыни, как правило, имеют резерв в 20 ЕР и разброс от 15 ЕР до 24 ЕР. Мои духи энтропии имеют резерв около 25 ЕР у каждого. Плюс-минус единица у отдельных представителей. Биара имеет резерв 30 ЕР, а варп, после улучшения, стал примерно равен духу веры из убежища и имеет резерв 40 ЕР. Бетани, Морриган и Гаррит после начала активных занятий в магии со мной тоже неплохо усилились. Если Морри раньше была сильным чародеем, а сейчас вплотную подошла к порогу силы старшего чародея и имеет резерв 7-5 ЕР, то Гаррит с Бетани заметно скакнули в силах. Гаррит встал на уровень среднего чародея с резервом в 5 ЕР и продолжает активно развиваться. А вот Бетани даже смогла перескочить в силе брата и на данный момент имеет резерв 6 ЕР. Впрочем, в таком быстром увеличении сил девушки главную роль сыграл я и наши акты любви, в которых мы активно обменивался с ней энергией. Ну и подключение к моему домену сыграло свою роль. Но вот кто главные тяжеловесы в моей системе ранжирования – так это Флимит, я и Архидемон. Восстановив в памяти свои ощущения от старой ведьмы, я приблизительно вывел ее резерв. Примерно он равняется 50 ЕР. Какого А? Но это только цветочки. Я сам до посвящения в страже имел резерв 34 ЕР, после посвящения 75, а после поглощения всех имеющихся у меня душ, то есть на данный момент, у меня резерв равняется 100 ЕР. И это не учитывая домен, только чистый резерв моей души. А вот Архидемон реальный монстр. Резерв около 1125 ЕР, а то и больше. Пиздец, аж плакать хочется от безысходности. Но это все весьма и весьма условно. В моей системе ранжирования не учитывается проводимость энергии у мага, качество и плотность его сил, а это важно. Например, если маг атакует первого чародея, то ничего не сможет ему сделать. Просто пассивная защита такого мощного мага подавит практически любые магические атаки его оппонента. Если не учитывать магию крови или опосредованное магическое воздействие, вреде бросок булыжника магией. В общем, учитывается только личный резерв, а так как маги черпают энергию из тени, добавляя к ней немного своей силы, что позволяет им тратить меньше силы и дольше колдовать, то данной системой можно только подтереться, что печально, но хотя бы немного ясности внес и знаю, куда стремиться. Пытался сделать подобный разбор сил у воинов, но их слишком мало в одном месте. В смысле, солдат, конечно, много, но они именно что солдаты, почти обычные, пусть и хорошо обученные, люди. Мне бы орден воинов какой для статистики, и храмовники не подходят, у них вообще все очень странно в энергетике. Она как-то хитро перекручена и позволяет смешивать прану с маной, а мана у них производится, и выплескивать ее вовне, сбивая работу нормальной магии. Чем-то похоже на электромагнитный импульс с его влиянием на электронику. Хотя и праной они пользоваться могут, а вот классической магии нет, только вот такие импульсы. Ну и самое главное, я изучил священный прах Андрости. Я так понял, та энергия, что ее наполняет, а также энергия, которая к ней поступает извне, это бахянь, энергия богов, энергия веры, а поступает она от верующих и, надо думать, уходит к Создателю. Сама бахянь более универсальная энергия, чем энергия тени, такие себе духовные стволовые клетки, и разобравшись с этой энергией, я смог улучшить абсорбатор, чтобы он гораздо лучше мог перерабатывать души и из них делал некое искусственное подобие бахяни, которое шло на усиление меня любимого. Раньше души пусть и перерабатывались полностью, но какая-то часть не могла усвоиться и оседала в домене, увеличивая насыщенность энергии в нем. Это пусть и хорошо, но так тратить души крайне иррационально. Да, много же я успел сделать. Насыщенные выдались деньки. Сейчас я наконец-то хочу воплотить один опыт, который пришел мне в голову при первом взгляде на Сесиль. Я хочу дать Беаре тело. Пусть она и могущественный не демон, нет, скорее нейтральный дух. Так вот, пусть она очень сильна и имеет полноценную душу, но материального тела у нее нет. А без материального тела, чтобы ей оставаться в реальности, нужно будет брать очень много энергии из домена, и даже так она будет ослаблена, ибо явь будет сопротивляться воздействиям со стороны Беары. В общем, дать ей полноценное тело, на мой взгляд, весьма полезно и разумно, да и эту ненормальную магессу крови, у которой я и возьму тело, не жалко. Приготовив все к эксперименту и используя магию крови, вызвал Беару из домена. Хозяин, сразу же бросилась эта чертовка ко мне на шею, сбив с ног и слившись со мной в поцелуе. Беара, давай не сейчас, сказал я, когда удалось отстраниться от похотливой демонессы. Но хозяин, вы обещали, законючила как маленькая девочка Беара, параллельно обнажив свои объемные груди и елозя промежностью по моему уже вставшему члену через штаны. Ладно, уговорила, будем считать это экспериментом. Проверим качество секса с живой девушкой и духовной сущностью в реальном мире. Сдался я под напором Беары. Да хозяин, проведем эксперимент. Сделайте замеры моих глубин. Проанализируйте меня. Простонала демонесса, сорвав с меня штаны и вставив мой член себе в попку. Не то определенно. Нет, все замечательно. Дырочки Беары влажные, приятные и очень тесные, но не то. Чего-то не хватает. Чувствуется фальшь. Кончить-то я смог, но для этого 2 часа убили. А вот демонессе все понравилось. Ей приносит удовольствие не сам секс, для этого у нее нет настоящего тела с нужными рецепторами, нервной системой и ощущениями. Ей приносит удовольствие обмен энергиями со мной как с ее хозяином, которому она фанатично предана, и мной как с сильным партнером, который усиливает ее в процессе.